Во время пути я наступил на колючее дерево. Острый шип проколол обувь и вонзился в ногу. Я быстро разулся и вытащил занозу, но, должно быть, не всю. Вероятно, кончик ее остался в ране, потому что на другой день ногу стало ломить. Я попросил Дерсу еще раз осмотреть рану, но она уже успела запухнуть по краям. Этот день я шел, зато ночью нога сильно болела. До самого рассвета я не мог сомкнуть глаз. Наутро стало ясно, что на ноге у меня образовался большой нарыв. Недостаток взятого с собой продовольствия принуждал идти вперед. Мы уже и так сидели без хлеба и кормились только тем, что добывали охотой. На биваке были и перевязочные материалы, и медикаменты. В тайге могло застать ненастье, и неизвестно, сколько времени я провалялся бы без движения. Поэтому, как ни больно было, но я решил идти дальше. Я твердо ступал только на одну правую ногу, а левую волочил за собой. Дерсу взял мои котомку и ружье. При спусках около оврагов он поддерживал меня и всячески старался облегчить мои страдания. С большим трудом мы прошли в этот день только 8 километров, а до бивака осталось еще 24 километра. Ночью ногу страшно ломило. Опухоль распространилась по всей ступне. Удастся ли мне дотащиться хотя бы до первой тазовской фанзы? Эта мысль, видимо, беспокоила Идерсу. Он часто поглядывал на небо. Я думал, что он смотрит, не будет ли дождя, но у него были опасения другого рода. По небу тянулась какая-то мгла, она сгущалась все больше и больше. Месяц только что зарождался, но лик его не был светлым, как всегда, казался красноватым и тусклым. Порой его совсем не было видно. Наконец из-за гор показалось зарево. «Шибко большой дым», — сказал мой спутник. Чуть свет, мы были уже на ногах. Все равно спать я не мог, и пока была хоть малейшая возможность, надо было идти. Я никогда не забуду этого дня. Я шел и через каждые 100 шагов садился на землю. Чтобы обувь не давила ногу, я распорол ее. Скоро мы дошли до того места, где Да-Лаза-Гоу впадает в Сицу. Теперь мы вошли в лес, заваленный буреломом. Кругом все было окутано дымом. В 50 шагах нельзя было рассмотреть деревьев. «Капитан, надо торопиться», — говорил Дерсу. «Моя мало-мало боится. Трава гори нету, лес гори». Последние усилия собрал я и потащился дальше. Где был хоть маленький подъем, я полз на коленях. Каждый корень, еловая шишка, маленький камешек, прутик, попавший под больную ногу, заставлял меня вскрикивать и ложиться на землю. В дыму идти становилось все труднее и труднее. Начинало першить в горле. Стало ясно, что мы не успеем пройти буреломный лес, который, будучи высушен солнцем и ветром, представлял теперь огромный костер. Известно, что когда разгорается сильное пламя, то образуется вихрь. Шум этого вихря уловило привычное ухо Гольда. Надо было перейти на другую сторону реки. Это было единственное спасение. Но для того, чтобы перейти Да-Лаза-Гоу, надо было крепко держаться на ногах. Для меня это было теперь совершенно немыслимо. Что делать? Вдруг Дерсу, не говоря ни слова, схватил меня на руки и быстро перенес через реку. Тут была широкая полоса гальки. Он опустил меня на землю, как только вышел из воды, и тотчас побежал обратно за ружьями. В это время нанесло дым, и ничего не стало видно. Когда я очнулся, рядом со мной на камнях лежал Дерсу. Мы оба были покрыты мокрой палаткой. Сверху сыпались искры. Густой едкий дым не позволял дышать. Первый раз в жизни я видел такой страшный лесной пожар. Огромные кедры, охваченные пламенем, пылали точно факелы. Внизу, около земли, было море огня. Тут все горело. Сухая трава, опавшая листва и валежник. Слышно было, как лопались от жары и стонали живые деревья. Желтый дым большими клубами быстро вздымался кверху. По земле бежали огненные волны. Языки пламени велись вокруг пней и облизывали накалившиеся камни. Вдруг ветер переменился, и дым отнесло в сторону. Дерсу поднялся и растолкал меня. Я попробовал было еще идти по галечниковой отмели, но вскоре убедился, что это свыше моих сил. Я мог только лежать и стонать. Так как при ходьбе я больше упирался на пятку, то сильно натрудил и ее. Другая нога устала и тоже болела в колене. Убедившись, что дальше я идти не могу, Дерсу поставил палатку, натаскал дров и сообщил мне, что пойдет к китайцам за лошадью. Это был единственный способ выбраться из тайги. Дерсу ушел, и я остался один. За рекой все еще бушевало пламя. По небу вместе с дымом летели тучи искр. Огонь шел все дальше и дальше. Одни деревья горели скорее, другие медленнее. Я видел, как через реку перебрел кабан, затем переплыл большой полос шренка. Как сумасшедшая, от одного дерева к другому носилась желна и, не умолкая, кричала кедровка. Я вторил ей своими стонами. Наконец стало смеркаться. Я понял, что сегодня Дерсу не придет. Больная нога сильно отекла. Я разделся и ощупал нарыв. Он уже назрел, но огрубевшая от долгой ходьбы кожа на подошве не прорывалась. Я вспомнил, что имею перочинный нож. Тогда я стал точить его о камни. Положив дров в костер, я выждал, когда они хорошо разгорелись, и вскрыл нарыв. От боли у меня потемнело в глазах. Черная кровь и гной густой массой хлынули из раны. С ужасными усилиями я пополз к воде, оторвал рукав от рубашки и начал промывать рану. После этого я перевязал ногу и вернулся к костру. Через час я почувствовал облегчение. Боль в ноге еще была, но уже не такая, как раньше. В той стороне, куда пошел пожар, виднелось красное зарево. В лесу во многих местах мерцали огни. Это догорал валежник. Я долго сидел в палатке и поглаживал рукой больную ногу. Пламя костра согрело меня, и я погрузился в сон. Когда я проснулся, то увидел около себя Дерсу и китайца. Я был покрыт одеялом. На костре грелся чай, в стороне стояла оседланная лошадь. Боль в ноге утихла, и опухоль начала спадать. Согрев воду, я еще раз промыл рану, затем напился чаю, закусил китайским пресным хлебом и стал одеваться. Дерсу и китаец помогли мне взобраться на коня, и мы тронулись в путь. За ночь лесной пожар ушел далеко, но в воздухе все еще было дымно. После полудня мы прибыли на Сан-Хобе. Гранатмана не было дома. Он куда-то пошел на разведки и возвратился только через двое суток. Пришлось мне сидеть на месте до тех пор, пока рана на ноге не зажила как следует. Через три дня я уже мог ходить, а через неделю совсем оправился. Джан Бао несколько раз навещал меня. От него я узнал много интересного. Он рассказал мне, как несколько лет тому назад вблизи бухты Терней разбился пароход «Викинг». Узнал о том, как в 1905 году японцы убили его помощника Лю Пула и как он отомстил им за это. Рассказал он мне также о партии каторжан, которые в 1906 году высадились на материке около мыса Олимпиада. Путь их по берегу моря сопровождался грабежами и убийствами. Джан Бао со своими охотниками догнал их около озера Благодати и всех перебил. и много еще чего я узнал от него. Все это были страшные кровавые драмы. Наблюдая за китайцами, я убедился, какой популярностью среди них пользовался Джан Бао. Слова его передавались из уст в уста, все, что он приказывал, исполнялось охотно и без проволочек. Многие приходили к нему за советами, кажется, не было такого запутанного дела, которого он не мог бы разобрать и найти виновных. Находились и недовольные. Часто это были люди с преступным прошлым, Джан Бао умел обуздывать их страсти. Он постоянно посылал разведчиков то на реку Йодзихе, то на берег моря, то по тропе на север. Вечером он делал сводки этим разведкам и сообщал их мне ежедневно. Джан Бао вел большую корреспонденцию. Каждый почти день прибегал к нему нарочный и приносил письма. Все эти дни Дерсу пропадал где-то у тазов. Среди них он нашел старика, который раньше жил на реке Улахе и которого он знал еще в молодые годы. Он успел со всеми перезнакомиться и везде был желанным гостем. Дня за два до моего отхода Джан Бао пришел ко мне проститься. Неотложные дела требовали его личного присутствия на реке Такеме. Он распорядился назначить двух китайцев, которые должны были проводить меня до Сихоте-Алиня, возвратиться обратно другой дорогой и сообщить ему о том, что они в пути увидят. 15 октября был последний день наших сборов. Из муки мы напекли лепешек, насушили мясо. Предусмотрено было все, не забыта была даже сухая трава для обуви.